Глава 16. Он сидел в машине, стараясь понять, что же происходит. Неправильный телефонный номер мог оказаться ошибкой. Можно случайно указать не тот адрес, но не то и другое вместе. Анна сознательно обманывала его. И если она обманула его с адресом, то что же еще могло быть ложью? Джад заставил себя объективно проанализировать все, что он действительно знал о ней. Анна пришла к нему в кабинет без всяких рекомендаций и настояла, чтобы он принял ее. За 4 недели ей удалось сохранить в тайне ту проблему, которую, по ее словам, она затруднялась разрешить сама, а затем неожиданно объявила, что все в порядке, и она уходит. После каждого посещения она платила наличными и теперь не представлялось возможным отыскать ее по чекам. Какую же цель преследовала она, сначала став его пациентом, а потом исчезнув? Напрашивался лишь один ответ. Джаду стало нехорошо. Чтобы подготовить его убийство, необходимо узнать распорядок дня, планировку кабинета, прочие мелочи. И кто мог сделать это лучше, чем пациент? Вот зачем приходила к нему Анна. Ее послал Дон Винтон. Она узнала все, что требовалось, и пропала, не оставив следа. Если это притворство, то как легко он на него клюнул. Она, наверное, смеялась до упаду, рассказывая Дону Винтону о встречах с ним, этим идиотом, называющим себя психоаналитиком и знающим все о характерах людей. Он по уши влюбился в женщину, которую сам интересовал лишь как объект убийства. Неплохо для знатока человеческих душ. Мог бы получиться любопытный доклад для Американской психиатрической ассоциации. Но если это не так... Допустим, Анна приходила к нему с вполне реальной проблемой, используя вымышленное имя, потому что боялась вызвать чье-то неудовольствие. Со временем проблема разрешилась, и она пришла к выводу, что больше не нуждается в его помощи. Но Джад понимал, что это слишком просто. Шестое чувство подсказывало ему, что в объяснении ее загадочного поведения лежал ключ к пониманию происходящего. Возможно, Анну заставили действовать против ее воли. Но даже придя к этому выводу, Джад чувствовал себя дураком. Он представлял ее благородной дамой, попавшей в беду, а себя рыцарем в сверкающих доспехах. Подготавливала ли она его убийство? Он обязан это выяснить любым способом. Из дома напротив вышла пожилая женщина в потрепанном халате и пристально посмотрела на него. Джад включил мотор, развернул автомобиль и поехал к мосту Джорджа Вашингтона. Сзади несколько машин. Любая из них могла следовать за ним из самого Нью-Йорка. Но разве они будут следовать за ним? Они нападут, едва увидев его. Но он не станет сидеть и ждать. Он должен напасть сам. Выбить их из колеи. Привести Дона Винтона в такую ярость, что тот ошибется и подставит себя под удар. И это надо сделать до того, как МакГрейви схватит его самого и посадит за решетку. Подъезжая к Манхэттену, Джад уже не сомневался в том, что Анна — единственный путь к раскрытию тайны. И завтра она покинет Америку. И тут Джад понял, что у него остался один шанс отыскать ее. Перед рождественскими праздниками в кассах Pan Am всегда полно туристов, собирающихся лететь во все концы света. Джад подошел к стойке и попросил позвать администратора. Девушка в форме Pan Am, одарив его профессиональной улыбкой, предложила подождать. Администратор звонил по телефону. «Чем я могу вам помочь?» Джад обернулся. Перед ним стоял высокий мужчина средних лет с усталым лицом. «Я Френдли, Чарльз Френдли. Что я могу для вас сделать?» «Доктор Стивенс, я пытаюсь найти одного из моих пациентов». Она заказала билет на самолет, вылетающий завтра в Европу. «Фамилия?» «Блейк. Анна Блейк». Он на секунду запнулся. «Возможно, билеты заказаны на мистера и миссис Энтони Блейк. Куда они летят?» «Ой, я не уверен. Она вылетает утром или днем? Я даже не знаю, летит ли она самолетом вашей компании. Тогда, боюсь, я ничем не смогу вам помочь». Холодно заметил мистер Френдли. «Это очень важно». Джад почувствовал охватывающую его панику. «Я должен найти ее до того, как она улетит. Доктор, самолеты Пан Ам один или более раз в день отправляются в Амстердам, Барселону, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Дублин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Лиссабон, Лондон, Москву, Мюнхен, Штутгарт, Вену, как, впрочем, и самолеты других международных компаний. Вам придется связаться с каждой из них, и я сомневаюсь, что они смогут вам помочь, если вы не знаете время отправления». На лице администратора отразилось нетерпение. «Теперь прошу меня извините». Он повернулся, чтобы уйти. «Подождите!» — воскликнул Джад. Как он мог объяснить, что это его последний шанс остаться в живых? Его последняя надежда выяснить, кто пытается его убить? «Да». Френдли смотрел на него с плохо скрываемым раздражением. «А разве у вас нет общей компьютерной системы?» — спросил Джад, выдавив из себя заискивающую улыбку, которая может сообщить сведения о... «Если вам известен номер рейса», — оборвал его Френдли и ушел. Джад стоял не в силах сдвинуться с места. Шах и мат. Он потерпел поражение. Дальше пути нет. Мимо шла группа итальянских священников в черных до пола сутанах и шляпах с широкими полями, будто шагнувших сюда прямо из средних веков. Они о чем-то оживленно говорили и, судя по всему, подшучивали над самым молодым из них, юношей лет 20. «Должно быть, возвращаются после отпуска в Рим», — подумал Джад, невольно прислушиваясь к их болтовне. «Рим. Анна полетит туда. Опять Анна. Guarda te che fatta il Don Vinton», — говорил маленький толстяк по-итальянски. Примечание. «Помните, как он изображал большого человека?» Джад остановился, как вкопанный. Кровь бросилась ему в лицо. Он схватил за руку маленького толстяка, произнесшего эти слова. «Извините меня», — он вдруг охрип. «Вы только что сказали Дон Винтон». Священник, ничего не понимая, взглянул на Джада, похлопал его по плечу и хотел отвернуться. «Подождите». Джад крепко держал его за руку. «Э ун американо матто». «Это сумасшедший американец», — сказал толстяк, глядя на остальных. На Джада обрушился вихрь итальянских слов. Краешком глаза он заметил наблюдающего за ним мистера Френдли. Тот вышел из-за стойки и направился к ним. Джад старался подавить поднимающуюся в нем панику. Он отпустил руку священника и, наклонившись к нему, отчетливо произнес: «Дон Винтон». Тот пристально посмотрел на Джада, а затем его лицо расплылось в широкой улыбке. «Дон Винтон?» Администратор быстро приближался. Джад поощряюще кивнул. Священник указал на юношу. «Дон Винтон — большой человек». И, наконец, все стало ясно.